Глава пятая. «А что это?» Валерий Панкратович тоже не сразу понял, в чем подвох, пока не увидел знакомый конверт, который, как он думал, был надежно спрятан в недрах его рабочего стола. И этот конверт, на который он со страхом и сомнением смотрел 15 лет, был вскрыт. Ада продолжала смотреть на мужчину полными обиды и слез глазами. «Как это понять? Почему здесь написано, что я не твоя дочь? Откуда эта хрень вообще здесь взялась?» Казалось, сейчас у девушки начнется истерика. Перед глазами мужчины пронеслась вся жизнь с того дня, когда он впервые узнал, что Лиля ждет ребенка. Это произошло в ту пору, когда жена, взбешенная той ссорой на корпоративе, в офисе Валерия Панкратовича, изменила ему с Леонидом. Тем самым, которого законный супруг Лили считал своим лучшим другом и соратником. Лиля замкнулась в себе на несколько дней, игнорировала мужа и старалась как можно реже пересекаться с ним. Однако одно было неизбежно – спали супруги в одной постели. Лиля начинала засыпать буквально на ходу, стала больше и чаще есть, чего раньше за ней совершенно не наблюдалось. Глазастая прислуга доложила Валерию Панкратовичу. «Лилия Борисовна сегодня полдня проспала, говорит, что плохо себя чувствует, и попросила позвать доктора». «И что он сказал?» – поинтересовался мужчина. «Что ей нужно избегать стрессов, побольше времени проводить на открытом воздухе и пройти обследование. Но если хотите знать...» – тут горничная сделала таинственное лицо. «Она похожа на беременную. Простите за дерзость, хозяин, но по своему опыту знаю, что в начале срока чувствуешь себя вечно сонным сурком. А ешь как хомяк, только увидела что-то съестное. Тут же руки тянутся засунуть это в рот». Горничная хихикнула, извинилась и вышла. Ее слова заставили Валерия Панкратовича призадуматься. Если Лиля беременна, это многое объясняет. Например, ее психозы на ровном месте. Почти все знакомые Валерия Панкратовича рассказывали, что их вторые половины устраивали им райскую жизнь на ранних сроках беременности. «Я со своей пока не узнал, что она в положении, чуть не развелся. Чуть что, ор на весь дом. Не успеешь не то что сказать, а просто подумать, как у нее глаза на мокром месте. Столько мне нервов вымотало, думал, помру или сойду с ума к чертовой бабушке», — эмоционально делился один из подчиненных. «А сейчас как?» – полюбопытствовал Валерий Панкратович. «Нормально», – широко улыбнулся собеседник. «Цветет и пахнет. Стала такая ласковая и охочая до...» Он смутился и закончил. «Сейчас выхаживает двоих мелких. Некогда на моих нервах играть». «Значит, надо готовиться к гормональной буре», – подумал Валерий Панкратович. «Начало, конечно, многообещающее». Лилия с лихвой оправдала его худшие опасения. Могла с утра до вечера находиться то в плаксивом настроении, то цеплялась к каждому слову, то начинала ластиться и сюсюкать, как маленькая девочка. Ей привозили готовую еду из ресторана, потому что любые запахи приготовляемой пищи вызывали у женщины сильнейший рвотный рефлекс. Даже любимые до этого времени фрукты и овощи провоцировали истерическую реакцию Лилии, у которой обнаружилась непереносимость отдельных вкусов и запахов. «Уберите от меня вашу Антоновку, как можно ее есть?» — брезгливо кричала Лия, закрыв руками нос. «Меня тошнит от этого отвратного запаха, а вы нарочно все здесь поставили. Сейчас же уберите!» Это говорилось на фоне того, что она сама приходила то на кухню, то в складское помещение, не поставив никого в известность заранее. «Лилия Борисовна, сейчас же уберем!» Вышколенные горничные не спорили с хозяйкой, предпочитая загасить любые конфликты на корню. Они знали по собственному опыту, что с ней лучше не пререкаться, потому что если Лилия включала режим истерички, крики были слышны на весь дом. Однажды соседи даже полицию вызвали, посчитав, что в доме Валерия Панкратовича кого-то пытают. 9 месяцев беременности молодой женщины прошли под знаком переменчивого настроения и капризов. Будущая мать постоянно что-то меняла в своих желаниях касаемо оформления детской комнаты. Она то хотела мебель и всю обстановку в розовом цвете, чтобы было понятно, что здесь будет хозяйничать девочка, то резко меняла свое мнение и твердила, что хочет видеть оформление в стиле унисекс, без выраженных намеков на пол хозяина комнаты. Лиле то хотелось новые шторы, то она начинала возмущаться тем, что хотят их повесить, и требовала убрать. «Да вы хоть подумали, чем мой ребенок будет здесь дышать? Это же полный застой воздуха, никакого намека на то, что в комнате будет свежий воздух. Немедленно уберите шторы и установите ролл-шторы. Незачем вешать сюда километровые тряпки!» Однажды Валерий Панкратович проводил совещание с новыми партнерами, когда ему позвонила Лилия и нетерпящим возражений тоном потребовала. «Срочно приезжай домой, ты мне здесь нужен!» «Прости, сейчас не могу, я на совещании, приеду, когда освобожусь», ответил был мужчина и тут же услышал. «Мне плохо, живот сильно разболелся, немедленно все бросай и ко мне, пожалуйста!» Испугавшись, что с ребенком могут быть серьезные проблемы, Валерий Панкратович попросил Леонида довести совещание до конца вместо него и помчался домой. Приехав весь в мыле, он обнаружил жену, сидящей тихо мирно в ванне, наполненной ароматной пеной. «Я заказала новую пену для ванны», — похвасталась женщина. «Тебе нравится запах?» «Пену для ванны?» — не поверил своим ушам Валерий Панкратович. «Ты из-за этого заставила меня все бросить и приехать домой?» «Не только!» — Лиля вылезла из ванны и кокетливо посмотрела на мужа. «Давай сходим куда-нибудь, ты меня 100 лет никуда не выводил!» «Или ты стесняешься пузатой жены?» Пришлось срочно разубеждать ее в такой нелепости и помочь Лиле выбрать наряд для светского выхода. По дороге она попросила отвезти ее за город, чтобы она смогла подышать свежим воздухом без выхлопных газов и прочих городских ароматов. «Моей малышке нужно много свежего воздуха, чтобы она росла крепенькой и здоровенькой». Женщина осторожно погладила себя по заметно округлившемуся животу. Поддавшись минутному настроению, Валерий Панкратович опустился на колени и приложил ухо к месту временного пребывания дочери. До него донеслись глухие стуки и что-то похожее на бульканье воды. «Привет, малышка, это твой папа», — заговорил мужчина. Словно отвечая на его слова, изнутри что-то заворочилось, и будущий отец почувствовал, как что-то маленькое, но крепкое, коснулось его виска. «Она меня толкнула!» — в глазах Валерия Панкратовича горел искренний восторг. «Она такая умничка, сразу узнала родного папочку! Доча, я с тобой!» Лиле внезапно все надоело. Отступив от мужа на шаг назад, она капризным голосом потребовала: «Я скоро с голоду помру, пока ты наговоришься со своей наследницей. Поехали в ресторан. Только давай не будем заходить внутрь, чтобы меня от запахов с кухни не стошнило». Проведя в ресторане 1.5 часа и перепробовав все виды мясной и сырной нарезки, Лиля заявила, что потеряла всякий аппетит и хочет домой, чтобы ее там нормально накормили. Валерию Панкратовичу пришлось пойти на хитрость. Он позвонил домашнему повару и попросил его приготовить блюдо, у которого в процессе его приготовления не будет сильных запахов на весь дом. Повар оскорбился. «Запахов не будет, если вообще ничего не готовить. Мы и так в последнее время живем чуть ли впроголодь. Сами знаете почему». «Тогда закажи доставку из консула», — предложил Валерий Панкратович. «Надеюсь, успеете до нашего возвращения». Капризы и порой совершенно необъяснимое поведение Лили прекратились сразу после рождения дочери. В тот осенний день она чувствовала себя особенно отяжелевшей. Живот опустился, и все указывало на то, что женщине скоро предстоят роды. Но Лиля была другого мнения. «Мне неудобно сейчас рожать, придется немного подождать». «Смешная она», — хихикнула помощница старшей горничной, как будто ребенок у нее будет разрешение спрашивать, когда ему появиться на свет. Валерий Панкратович потерял дар речи, когда увидел, как жена, схватившись за живот, медленно оседает на пол. «Скорую! Немедленно!» — не своим голосом закричал мужчина и подбежал к Лиле. Он поднял ее и осторожно довел до широкого кресла. «Давай, родная, присаживайся», — «Скорая уже едет, только подожди!» «Мне страшно!» – тихо заскулила Лиля и вцепилась обеими руками в большую ладонь супруга. «Ничего, зато через несколько часов прижмешь к себе нашу малышку!» – подбадривал ее мужчина и нервно следил за часами, когда же приедут медики. Те не заставили себя ждать и объявились меньше, чем через четверть часа. «Подождите!» – уверенным голосом заговорила неожиданная беременная. «Не торопите меня, договорились? Мне нужно собрать все необходимое для роддома». У Лили уже все было заранее собрано, просто надо было принести это из дальней комнаты, куда женщина все спрятала подальше от посторонних глаз. Выходя, женщина крепко сжимала в руке маленький серебряный крест, который ей когда-то подарила мама незадолго до своей смерти. «Пусть это будет твоим личным талисманом, девочка моя. Почувствуешь, что в твоей жизни наступает черная полоса, помолись, и все пройдет. Только про крест во время молитвы не забывай, он счастливый». Во время родов Лиля на все лады материла мужа и все мужское население за похоти и безразличие к таковой. Тужась, женщина не забывала громко негодовать, чем смешила акушерок, для которых подобные картины были привычным делом. «И не забудь сказать, что он козел, которому только одно надо», — наставительно сказала помощница акушерки, которая стояла рядом с роженицей и держала ее за руку. «Козел! Скотина! Чтобы я еще раз его к себе подпустила! Ни за что на свете! Пусть сам рожает, если так хочет наследников!» Вопила Лилия, сжимая руку акушерки с такой силой, что явственно проступили следы ее тонких пальцев на загорелой коже медика. И тут произошло главное. На свет показалась крохотная головка с вьющимися темными волосами. Акушерка скомандовала: «Так, мамочка, быстро собралась! Лялька уже на выходе, еще немного! Вдох, выдох, тушься, только не выплевывай! Травмы нам ни к чему, вот и молодец!» — заговорила она ласковым голосом, когда младенец полностью вышел из материнского чрева. Лиля, совершенно обессилев, старалась хоть одним глазком посмотреть на ребенка. «Держи свою красавицу!» Новоиспеченной матери положили малышку на живот, а Лиле хотелось плакать от счастья. И от осознания того, что кошмар, называемый роды, закончился. Женщина тут же дала себе слово, что больше не даст ему повториться никогда в жизни. Дежуривший в коридоре Валерий Панкратович чувствовал себя так, словно он сам только что родил. Когда ему сообщили, что он стал, наконец, отцом, мужчина без сил рухнул на стул и прошептал: «Спасибо тебе, Господи! Лилька, доченька!» «Назову дочь Аделаидой», — заявила Лиля, когда муж пришел к ней в палату. «Мне всегда нравилось это имя». «А почему так?» — не понял супруг. «Разве русских имен не нашлось?» «Русских хватает, но мне нравится это», — отрезала Лия. «Будем называть Ада, если хочешь». «Ага, и для разнообразия рая», — усмехнулся муж. Жена сдвинула брови. «Ты пришел мне нервы мотать или поддержать? Что ты себе позволяешь?» «Прости, милая». Валерию Панкратовичу не хотелось ссориться из-за пустяков. «Хочет назвать, пусть называет, ее дело. Главное, что теперь у них настоящая полная семья, в которой есть чудесная девочка, его маленькая принцесса». В день выписки Лиля, приехав домой на роскошном лимузине, получила в дар от мужа королевский подарок. Новую квартиру в престижном районе и комплект украшений из платины. Лиля осталась довольна подарком, которым могла распоряжаться по своему усмотрению. У нее сразу же появились свои планы на квартиру, но мужу она не стала ничего говорить. Мол, не его это дело. Да и этим вопросом можно будет заняться чуть позже, когда она сможет прийти в себя после родов. Лиля кормила дочь грудью первые полгода. Потом выяснилось, что Ада толком не наедается, так как молока не хватало. И было принято решение перевести девочку на искусственное вскармливание. Валерий Панкратович смеялся, вспоминая те дни. Ада уже с пеленок была сообразительной. Как увидит бутылку, так прыгать и скакать начинала. Понимала, что ее кормят. На время, пока росла малышка, Отношения между супругами были относительно хорошими, не выходящими за рамки. Проблемы начались, когда Аду определили в детский сад, и Лиля могла быть предоставлена самой себе. Прислуга часто докладывала Валерию Панкратовичу, что его жена уезжала на целый день в неизвестном направлении и возвращалась ближе к вечеру, забрав Аду из садика домой. Мать и дочь всегда выглядели очень довольными, и Ада показывала, какие игрушки или лакомства ей купила мама. Валерий Панкратович, который до этого считал, что отец из него получится никакой, и очень переживал по этому поводу, отлично справился со своей новой ролью. Он укачивал дочь перед сном, читал ей сказки, возил покататься на машине. Однако в отношении учебы он был требователен и говорил, чтобы Ада не отлынивала от школы. «Пусть ты всего лишь в началке учишься, надо уметь учиться. Тогда и подгонять никто не будет и не посмеет говорить, что ты чего-то добилась за счет родительского богатства. Вот у меня, кстати, в твоем возрасте был старый рюкзак, доставшийся от соседского сына. И одежду приходилось носить по несколько лет, пока она окончательно не изнашивалась. А почему, знаешь? Потому что у меня родители мало зарабатывали, у обоих не было знаний, которые позволяли рассчитывать на что-то большее». Ада в начальной школе поняла, что есть понятие зависти и ревности к чужим успехам. Нет, она никому не завидовала, но столкнулась с завистью в свой адрес. Иногда она находила свои школьные принадлежности испорченными, словно кто-то со злостью их рвал или изрисовывал. Иногда появлялись ругательные надписи на форзацах книг, но Аде ни разу не удалось поймать того, кто делал такое с ее личными вещами. Девочка решила никому не жаловаться и не говорила, что иногда ей от души портят жизнь, иначе отец бы пошел в школу и навел там шороху, в этом Ада была уверена. Она видела, что ради того, чтобы выполнить ее капризы, пусть и редкие, отец бросал все дела и ехал к ней. Даже находясь за тысячи километров от нее, Валерий Панкратович находил время позвонить ей и поговорить, хотя бы четверть часа. Рассказывал обо всем, что могло быть интересным для девочки, и внимательно слушал, что говорит она. Слушать он умел, у Ады никогда не было чувства, что отец отделывается дежурными фразами, и она говорит в пустоту. Когда прозвучали роковые слова, что Ада не дочь Валерия Панкратовича, мужчина не сразу решил, как поступит с дочерью. Он понимал, что слова жены могут оказаться правдой, но признать это не спешил. Слишком дорожил временем и усилиями, которые вложил в воспитание малышки. Его первой реакцией было убрать от себя человека, который бы одним своим видом напоминал об измене жены, что он и сделал. Ада была отправлена в интернат. После похорон, когда девочка подошла к нему и подняла на отца заплаканные глаза, в которых были только боль потери и полное отчаяние, Валерий Панкратович понял, что не сможет отказаться от Ады. Жены больше нет, ее любовника и предателя друга тоже нет. В чем тогда вина этой крохи? И решил, что просто не будет вспоминать тот факт, что он сам приложил руку к тому, чтобы их больше не было среди живых. Пусть это будет на его совести до конца дней, но терять близкого человека он был не намерен. Тем более, что из его родительской семьи он ни с кем не поддерживал отношений. Валерий Панкратович старался сделать все, чтобы Ада получила хорошее образование, нанял лучших репетиторов, которым дал негласный указ выжимать из девочки все соки, чтобы у нее не было пробелов в знаниях. Ада оказалась очень способной и жадной до знаний. Понимала, что если у нее не будет отца, для обычного мира с его проблемами она будет никто, которую и звать никак. В итоге получила высшее образование и приглашение на работу от компании, с которой вела дело отцовская строительная фирма. Именно на работе девушка и познакомилась с интересным молодым человеком по имени Радислав, который был очень скуп на рассказы о себе. На него смотрели все особы женского пола, а он видел перед собой лишь Аду. Знал, что она из обеспеченной семьи, что выросла без матери, что ставит перед собой высокие карьерные цели. Но мать вбила ему в голову, что жену надо воспитывать еще на стадии знакомства. Мол, если говорить ей то одно, а то другое, она постепенно привыкнет к этому и уже не будет права качать, когда окажется замужем. Потому что замуж выйти – это не за хлебом сходить, это серьезный труд. Радислав начал ухаживать за Адой, следуя инструкции, полученной от мамы. Но девушка его не поняла и заявила, что не хочет брать на себя такие обязательства, выполнение которых, судя по всему, парень ожидает в ближайшее время. Ада не догадывалась, что Валерий Панкратович приложил руку к тому, чтобы ее взяли на работу. Офисы компании были рядом, только на разных этажах. И построила общее здание для них компания Валерия Панкратовича, которого вполне устраивало наличие вывески с названием его детища на фасаде. Да и дочка, которую он потом попросил перевестись к нему под его начало, чтобы она начала осваиваться в его организации, всегда была под рукой, отвечая за широкий спектр задач. С ее способностями к языкам Ада оказалась очень кстати, но никогда не афишировала родства с владельцем компании. Так и ходила на людях, выполняя одну работу, а по факту отслеживала все, что могло затронуть интересы Валерия Панкратовича. Ей не раз приходилось слушать крайне противоречивые сведения о методах, допускаемых отцом в работе с партнерами или конкурентами, но дочерняя преданность и благодарность за то, что он сделал для нее, были намного важнее разного рода слухов. Даже когда она вскользь услышала, как Валерий Панкратович собственными руками порвал кого-то из своих же, девушка не стала обращать на это внимания. Потому что это был ее отец, какой бы он ни был. И он никогда не делал в отношении нее, своей единственной дочери, чего-либо предосудительного.